Расположение станции «Перевал» было более чем удачным. Аккурат рядом с вратами гиперперехода. Карликовая система, где находилась космическая станция, могла похвастаться сразу тремя вратами, и это давало бесконечный трафик космических судов. От патрулирующих сектор военных крейсеров и полицейских перехватчиков до стареньких контейнеровозов, перевозящих замороженные полуфабрикаты или руду. Перед тем, как нырнуть в следующие врата, экипаж зачастую нуждался в отдыхе, информации и развлечениях. Станция «Перевал» была готова с радостью предоставить эти услуги за умеренную плату. Все пятитысячное население станции жило на доходы от разностороннего обслуживания постоянно прибывающих кораблей. И люди жили неплохо. Денег хватало не только на нужды насущные. Удавалось откладывать на обучение детей, делать сбережения на черный день. Именно на этой станции, в семье биологов, родился Нортис Вертинский, сын Алексея и Елены Вертинских. Самая обычная семья, ничем не отличающаяся от других. Семья дружная, неунывающая, стойкая. Верный муж и заботливый отец Алексей Вертинский всю жизнь верил, что упорный труд и истинная вера в Бога – это единственный правильный путь. Он считал себя счастливым человеком, получившим от жизни все, о чем мечтал. Красавица жена, непоседливый сын, пусть с излишне мечтательным, но живым умом. И его тайная любимица – кроха-дочурка, едва перешагнувшая пятилетний рубеж. Как и его жена, Алексей трудился на поприще биологии. Заработанных денег хватало, чтобы оплатить счета, обеспечить всем необходимым растущих детей, изредка сводить жену в неплохой ресторан, где старый китаец-повар готовил тающую во рту рыбу. Кое-что удавалось отложить на черный день. Работа в оранжереях была нетрудной и приносящей радость. Мало что может быть лучше зрелища наливающихся соком помидоров и тыкв. Когда пришло письмо от дирекции Астероид Сити с предложением пятилетнего контракта с более чем соблазнительными условиями, Алексей не торопился с ответом. Зачем ему это? Ради более солидного оклада? Как говорили предки, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да и руководитель оранжереи не раз намекал, что преемником на своем посту видит именно Алексея. Еще пара лет и... Дело решила жена. Гораздо более амбициозная, чем ее муж. Именно она уговорила Алексея принять заманчивое предложение и переехать в Астероид-Сити. Ей удалось преодолеть сопротивление мужа. Удалось круто изменить семейный курс. Через месяц семья из четырех человек попрощалась с родной станцией и взошла на борт космического судна. Их ждала новая жизнь. Семилетний Нортис навсегда запомнил свой первый полет в космосе. Пусть старенький грузовик «Астра» был давно устаревшей модели, но мальчишка был счастлив как никогда. За пять дней пути он излазил каждый закоулок 500-метрового корабля, побывал в каждом отсеке и познакомился с каждым членом команды. Улыбчивый ребенок пришелся по душе даже суровому бородатому капитану, и тот позволил чертенку побывать в святая святых. На мостике, где имелось две широкие обзорные панели, за которыми сияли и перемигивались миллионы звезд. Каждый вечер Нортис, захлебываясь от восторга, пересказывал родителям пережитые за день приключения. Изображал, как ходит вечно мрачный капитан, показывал выклинченные у команды сувениры. Уже бывавший в космосе отец снисходительно смотрел на возбужденного сына, одной рукой обнимая смеющуюся мать за плечи, а другой гладя по волосам безмятежно спящую дочь. Именно такими, счастливыми и спокойно смотрящими в кажущееся столь безоблачным будущее, Нортис их и запомнил. Пронзительный звонок терминала бесцеремонно вырвал Нортиса из воспоминаний. На экране появилась машущая руками толстая фигурка в капитанской форме. Рамиросу не откажешь в чувстве юмора при выборе аватара. Мысленной командой Вертинский согласился принять вызов, и на экране возникло лицо хозяина жилмода. «Спал?» — осведомился Рамирос. «Нет, так, задремал немного». «Ну и ладушки, я нашел подходящего человека. Думаю, она то, что нужно». «Она?» переспросил Нортис, растирая ладонью лицо. «Женщина?» «Ага, Марлин. Та еще оторва». «Ты уверен, что она справится?» «Марлин-то?» «Поверь, сынок, она справится. Тем более дела у нее сейчас идут не очень, поэтому много не запросит». «Верю. Когда она сможет появиться? Надо успеть многое обсудить». Марлин уже здесь, ждет на входе. Звать? Невнятно спросил толстяк, запихивая в рот огромный сэндвич. Да, зови. Спасибо, Рамирес. С меня причитается. Должен будешь. Отмахнулся тот и отключил связь. Чуть подумав, Нортис решил остаться в постели. Подсунув под спину подушку, прикрыл обрубки ног краем одеяла. На этом приготовления к встрече были закончены. Когда послышался зуммер, Вертинский дал команду разблокировать дверь, и та с легким гулом сервопривода ушла в стену. Вошла девушка и, остановившись у входа, внимательно осмотрела комнату и ее хозяина. Нортис спокойно выдержал чужой взгляд и, в свою очередь, пристально оглядел гостью. Марлин не казалась особенной. Темные волосы собраны в короткий пучок, слегка вздернутый нос, тонкие сжатые губы, одета в привычную для внешнего сектора одежду. Ярко-оранжевый комбинезон с цифрой 12 на спине. Точно такой же был на Вертинском. Еще одно хваленое гражданское право в действии. Каждый гражданин имел право получить от правления один бесплатный комплект верхней одежды в год. Комбинезон на липучках и тяжелые рабочие ботинки. Люди, преуспевающие, этим правом не пользовались. Кому охота выглядеть инкубаторским цыпленком и красоваться номером на спине? Люди, обладающие деньгами, пусть неохотно, но тратили их на покупку одежды. У нищих такого выбора не имелось. По пути к жилмоду Нортис видел, на что способна фантазия людей, хотящих иметь индивидуальность, но не имеющих на это средств. Они старались украсить то, что имели. Вышитые на оранжевой ткани комбинезонов узоры, заклепки, нашитые разноцветные ленты, цепочки, оторванные по плечи рукава, многочисленные значки и эмблемы. Свободный полет фантазии. Если удавалось найти немного краски, любого цвета, способный изменить ненавидимый большинством оранжевый цвет, то комбинезоны тотчас красились. В данный момент наиболее модным считался окрашенный в черный цвет комбинезон с оторванными по плечи рукавами и сильно укороченными штанами. Появившаяся в комнате Нортиса девушка подобными комплексами не страдала. Ее оранжевый комбинезон был начисто лишен всех украшательств, зато подогнан по фигуре, чисто выстиран и отлично выглажен. Почти никакой косметики. Лишь слегка подчеркнуты губы и глаза. Все в меру. Сразу видно, что она пришла сюда работать. Однако Марлин никак не походила на того, в ком нуждался калека. В человеке, обладающем суровой внешностью и бойцовскими навыками, могущим позаботиться, чтобы доктор Люмбери играл по-честному, пока Нортис будет под глубоким наркозом. Нортису требовался телохранитель, а худая девчонка никак на него не походила. С трудом подавив желание выставить гостью за дверь и набрать номер Рамиреса, Нортис заставил себя растянуть губы в улыбке и начать разговор. «Ты Марлин?» «Точно. А ты Нортис?» «Да. Только без обид. Но ты уверена, что не ошиблась? Мне нужен телохранитель. Достаточно надежный, чтобы я мог доверить ему свою жизнь, пока буду находиться под наркозом на операционном столе». «Толстый Рам посвятил меня в детали». Кивнула девушка и ткнула ботинком в гусеничный трак платформы. «Твоя тачка?» «Мои ноги», — сухо ответил Нортис и замолк, не зная, как реагировать. У него не было опыта по найму. «Сочувствую». Совсем не сочувствующим голосом отозвалась Марлин и переключила внимание на настенный экран, где крутилась реклама жилмода Рамиреса. «Ты не ответила на вопрос», — стараясь держать себя в руках, произнес коллега. «Ты телохранитель? Выпирающих мышц я не вижу. Значит, ты модернизирована?» «Я телохранитель, и я модернизирована». На этот раз она смотрела ему прямо в глаза. «И до тех пор, пока в моих имплантатах есть крохи энергии, я очень неплохой телохранитель. Могу скинуть на твой броском свое резюме и номер лицензии». «Не надо», — отказался Нортис. «Рамирес верит тебе. Знаешь условия?» «Полная неделя найма, оплата 20 кредитов в день. Я должна проследить, чтобы доктор случайно не захватил лишние органы из твоего тела и вставил все имплантаты на положенные места, ничего при этом не забыв. Правильно?» «Правильно», — кивнул Нортис и протянул левую руку. «Договор?» «Договор», — ответила Марлин, протягивая руку для рукопожатия. «Предоплата 50%. Не хочу терять деньги, если на пятый день ты сдохнешь от аллергенной реакции на препараты или истечешь кровью. Окей, это справедливо. Денег на дополнительный жилой модуль у меня нет. Тебе придется жить здесь. Не проблема. Попрошу Рамироса бросить на пол еще матрас. Беззаботно ответила девушка. Ты уж извини, но могучим психопатом-насильником ты не кажешься. Это точно. Невольно рассмеялся Нортис, не отрывая глаз от экрана компьютера. «Подготовь контракт и вытяни руку с броскомом». Девушка подчинилась, и вскоре оба устройства синхронно загудели. Счет Нортиса обеднел на 70 кредитов, зато он стал обладателем заключенного по всем правилам контракта с уже поставленной электронной подписью Марлин. Добавив свою подпись, он отослал копию девушке, и на этом официальная часть закончилась. «Есть хочешь?» Спросил Вертинский, увидев, как Марлин косится на торчащий из сумки край коробки с пайком. Не дожидаясь ответа, он кивнул на сумку. «Угощайся. И не стесняйся. Считай это бонусом за плохие условия работы. Ведь всю неделю тебе придется неотлучно провести здесь. Если, конечно, хочешь получить остальную половину денег», — улыбнулся юноша. «А ты?» — спросила она, доставая из упаковки один брикет и нетерпеливо вскрывая его. «Нет», — покачал головой Нортис. «Перед операцией нельзя набивать желудок. Если не секрет, какая у тебя конфигурация?» «Секрет», — насторожившись, ответила девушка, откладывая в сторону початый паёк. «А что?» «Ничего», — пожал Вертинский плечами. «Просто интересно. Не обращай внимания, я вообще очень любознательный». Нортис спрашивал не из праздного интереса. Он всегда интересовался всевозможными схемами модернизации и киборгизации человеческого тела. Только тщательно подобранная конфигурация имплантатов позволит ему осуществить поставленную цель. Последние годы юноша скрупулезно отбирал нужную информацию, следил за рынком новинок и скачивал с сети бесплатные рекламные каталоги от крупнейших производителей имплантатов. Он тратил целые дни на изучение той или иной модели, а затем еще один день уходил на чтение отзывов от ее счастливых или не очень владельцев. Покажи искалеченному парню тот или иной имплантат, и коллега тут же выдаст все его характеристики, опишет достоинства и упомянет недостатки. Марлин бросила короткий взгляд на виднеющийся под простыней культи ног, глянула на пустой правый рукав и на латку из медицинского пластика, прикрывающую глазницу парня. И поняла, что он не собирался выпытывать секреты ее конфигурации. Коллега не может не интересоваться имплантатами, ведь они могут вернуть ему возможность жить полноценной жизнью. Успокоившись, девушка вернулась к трапезе, жадно впившись зубами в брикет пищевого концентрата. Она почти угадала. Да, Нортису хотелось вернуть возможности нормального человеческого тела. Но не ради того, чтобы наслаждаться полноценной жизнью. О нет. Подросток с исполосованным жуткими шрамами лицом преследовал совсем иные цели –